каталоге «Самые красивые и необычные планеты» Кршерия занимала почетное 4-е место. На человеческий вкус, разумеется. В другое время команда наверняка бы оценила и причудливые формы бесконечных холмов, и сине-коричневую гамму богатой растительности, колышущейся подобно волнам, и настоящие волны из-за какого-то оптического эффекта, кажущиеся золотыми разводами на черной воде многочисленных рек и озер. Но сейчас космолетчики с удовольствием бы все побрили, выровняли и осушили. Искать место аварии в пустыне было бы намного проще. Как только катер снизился до 100 метров, в салоне тренькнуло, привлекая внимание туристов, и взговорила человеческим голосом толерантно усредненного пола. «Приветствуем вас на Кршерии, одной из прекраснейших жемчужин в ожерелье обитаемых миров. Сядьте поудобнее, расслабьтесь и приготовьтесь получать незабываемые впечатления, о которых вы еще долго будете рассказывать друзьям». Тед аж дернулся, а вместе с ним и катер. «Это еще что такое?» «Видимо, обещанный гидофон», — предположил Вениамин, крутя головой в поисках источника звука, но тот как будто окутывал пассажиров со всех сторон. «Кршерия является единственным спутником Альфа-Водолея, чье местное название — Кралтарп-Мина, что в переводе означает «отец, согревающий кладку», подходит этой звезде гораздо больше». «Как эту хрень отключить?» Пилот наугад потыкал в те из незнакомых кнопок, которые казались безобидными, но тщетно. «Сейчас мы пролетаем над легендарными Шавританскими холмами», — упоенно вещал гидофон, очевидно подключенный к GPS. «По легенде, именно в них было снесено яйцо «Прародитель», и весенние паломники до сих пор ищут оставленную им выемку». «А-а-а-а!» — взвизгнула Полина. Тед чертыхнулся и в последний миг сумел-таки избежать столкновения с аборигеном, летевшим на перерез с уверенностью пешехода, переходящего улицу на зеленый свет. Из-за распахнутых крыльев инопланетянин показался людям огромным, хотя на самом деле вес самого крупного ширианина не превышал 40 килограммов. Птичка, отдаленно напоминающая помесь птеродактиля, гарпии и ярко раскрашенного воздушного змея, возмущенно лязгнула зубами и распушила подхвостье, явно имея в виду аналог среднего пальца. «Будь внимательнее», — буркнул капитан, вглядываясь в проплывающие под катером холмы Риенея паломника. Торчащие над спинкой кресла рога виновато качнулись. Местность была слаба, но все-таки населенной. За полчаса им встретилось еще с десяток летящих шириан. Все они держались либо ниже 30 метров над поверхностью земли, либо выше 100. Видимо, это было местное правило, так сказать, воздушного движения. И когда катер занял выделенную ему нишу, угроза столкновения исчезла. «Атмосфера планеты содержит больше 30% кислорода, а в период хауралий — до 32%. Соловьем заливался гидофон. «Несмотря на кажущуюся дикость и обилие растительности, Кршерия — крайне развитая планета, и ее технический уровень не уступает человеческому. Шириане — мирные и отзывчивые существа, но строго соблюдают личные границы, будь то границы гнезда или чужие убеждения». «Вон там», — показал Дэн. «Вижу». Катер заложил вираж, и гидофон тут же сменил пластинку. «Обратите ваше внимание на холм слева по борту. Не правда ли он похож на изготовившуюся к прыжку гусеницу?» «Неправда», — рыкнул Тед, даже не глянув в ту сторону. Катер Роджера с таким невинным видом стоял на полянке, словно никакой катастрофы не было. А пилоту просто приспичило в туалет. Но корабельный санузел сломался, и пришлось мчаться в ближайший лесок. Ни дыма, ни воронки, ни если катер впечатался в землю по касательной вспаханной полосы, и никого рядом. «Не нравится мне это», — проворчал Станислав. За вычетом полуобломанного крыла катер выглядел совершенно нормально, но полицейские по-прежнему не отвечали ни на радиозапросы, ни по видеофону. Особенно бывшему космодесантнику не нравился зияющий проем шлюза. Как будто его открыли, но выбраться не успели. Или бежали в такой панике, что было не до корабля. С момента странной аварии прошло уже больше 2 часов. Если бы Роджеру надоело ждать спасателей, и он отправился искать их сам, то непременно запер бы катер. «Возможно, створки заклинило», — предположил Вениамин, когда Станислав поделился с ним своими опасениями. Хотелось бы верить. Веры хватило ненадолго. «Здесь кровь», — сообщил Дэн, едва заглянув в открытый шлюз. Команда мигом забыла, что киборг сунулся туда первым из соображений не любопытства, а безопасности, и чуть не смела его с дороги. Характерных бурых пятен было немного. Одно большое на спинке пилотского кресла и с десяток россыпью на полу. Умереть от такой кровопотери человек не мог. Другое дело, из какой дырки это вытекло. «А где остальное?» Полина заглянула под пилотское кресло, хотя там Роджер уж точно не поместился бы. Поисковая система сразу доложила Дэну, что катер пуст. Но киборг все равно планомерно проверил немногочисленные отсеки. «Личные вещи на месте». «А банка с флешкой?» Станислав расстегнул сумку Вадима, стоящую на откидной койке. Сверху лежали баллончики с репеллентом. Роджер заметил их на мозгоеде и в шутку пожаловался, что надо бы обработать и катер, а то теперь повсюду блохи мерещатся. Тед тут же щедро одарил родную полицию. Втихаря от капитана, разумеется. Банки не было, как и части продуктов. Дэн помогал загружать морозильную камеру и точно знал, сколько там чего лежало на момент вылета. «Они все-таки ушли с корабля», — заключил капитан. «Но зачем им 20 килограммов консервов и 30 литров воды на двоих? Неделю в этих холмах партизанить, скрываясь от уплаты штрафа за разбитый спутник?» «На четверых», — поправил Вениамин. «Пленники тоже исчезли». Пленники угрюмо брели по колено в блеклой лесной растительности, похожей на кислицу, обращенные к небу плотно сомкнутые пластинки на высоких тонких черешках. На тропы здесь даже намека не было. Зато в кронах деревьев, если присмотреться, зияли четкие треугольные просветы с оголенными сучьями. Один раз над головами захлопало. Сук стиснули мощные когтистые лапы. Но не успел Роджер закричать, как ширианин снова взлетел. «Он бы все равно не спустился», — проворчал Вадим, оглядываясь. Хрупкая и нежная на вид кислица обтекала ноги, как вода, бесследно за ними смыкаясь. «Ширяне не любят совать клюв в чужие дела». «Зато у них хорошее зрение и память», — возразил Роджер, — «если нас объявят в розыск». «Заткнитесь и топайте», — цыкнул на них Клод Базиль, отрываясь от бутылки с водой и утирая мокрый рот ладонью. «Поверить не могу, что на их лоханке даже пива не было. Может, припрятали где-то?» «Это же копы», — презрительно хихикнул падла, поигрывая бластером. «Им при исполнении не положено». «Да видал я, как они бухают, что при исполнении, что без». В бутылке еще оставалось 0,5 стакана воды, но Базиль пренебрежительно зашвырнул ее в чащу и закрыл щиток шлема.